Глава 42. Мы приехали в аэропорт. Мама шла под руку с пупсиком, габариты которого едва позволяли ему протискиваться в двери. Я ехала сама, прокручивая руками колеса. Где-то вдали должен был нас ждать и Джордан. Я не хотела с ним ехать, и встречи этой не хотела, но понимала, что в принципе мама права. Не в моей ситуации отказываться. Как я буду жить потом, если сейчас упущу этот шанс? Быть нахлебницей, калекой на шее у родственников, которые не очень-то и счастливы такой заботе. Мама выглядела Джордана в толпе и натянула на лицо улыбку кинозвезды. Даже одной рукой взялась за край моей коляски. Знаменитый продюсер тоже заметил нас и поспешил навстречу. «Ах, дорогой Джо, я так рада этой встрече! Вы просто душка! Я столько видела вас по телевизору и...» Но Джордан ее не слушал. Вместо этого все его внимание было приковано ко мне. Внимательный взгляд скользил по лицу, по волосам, опускался ниже, где мои ноги, потерявшие всякую чувствительность, были прикрыты в кресле теплым пледом. «Здравствуй, Виктория!» – сказал он глубоким проникновенным голосом, от которого по спине невольно побежали мурашки. «Привет!» – вымученно улыбнулась я. «Было жутко неудобно. За эту мамину выходку, за то, что я практически выглядела безвольной и беспомощной». Мужчина не спешил переводить разговор, продолжая рассматривать меня. Напряжение между нами затягивалось, и ситуацию спас Серж, который протянул свою большую волосатую руку, чтобы выразить непередаваемый восторг от знакомства. В мощную лапищу легла ухоженная рука с тонкими изящными пальцами. На мгновение мне показалось, что пупсик ее сейчас сломает. Но нет, обошлось. «Наш вылет уже скоро. Ты, наверное, хочешь попрощаться с родителями?» – спросил Джордан. Я никак не могла понять, что у него за акцент. Это французский или английский? «Пока, мам!» – махнула я рукой, обернувшись. «До свидания, дядя Серж!» Новый папа благодушно качнул головой. Маман фальшиво прослезилась. На этом прощание было окончено. «Не забывай обо мне, дочурка. Вдруг что-то случится. Мне будет нужна твоя помощь!» Крикнула она мне вслед, но я сделала вид, что не услышала ее. Джордан уже вовсю катил мою коляску вперед. Процедуру регистрации мы прошли довольно быстро. В самолете мужчина пересадил меня на мое место, а коляску сложил. Стюардессы помогли ее убрать. «Боишься летать?» – спросил с улыбкой мужчина, оказавшись рядом со мной на соседнем кресле. Я покачала головой. «Нет, я тоже не боюсь. Напротив, даже люблю самолеты. С детства ими грезил». «Тогда почему решил стать продюсером, а не пилотом?» Джордан с улыбкой вздохнул, а я невольно им залюбовалась. Все же в нем было удивительное очарование. Шарм. Наверное, это так называется. «Настояли родители. Брат моей матери был военным летчиком. Он разбился. Мама пролила много слез. Мне жаль». «Ничего, это не моя утрата. Я его практически и не помню. А ты? Где научилась так петь?» Я немного рассказала о своем детстве, о том, как мы с ребятами создавали группу «Майки Стар», и о том, как со мной произошла эта трагедия. Умолчала только о своем путешествии в другой мир, понимая, что мне попросту не поверят. «Не люблю предателей. Кстати, я слышал об этих «Майки Стар», молодая группа. Только-только вышла на большую сцену. Вот правда, у них недавно разгорелся сильный скандал. Буквально пару дней назад». Я приподняла бровь. Если честно, то я старалась не смотреть новости про своих бывших друзей, чтобы лишний раз не травмировать и без того израненное сердце. «Что за скандал?» «Их солистка имела проблемы с законом. Кажется, что-то связано с наркотиками. Думаю, что вряд ли они продвинутся сильно вперед». «Вот как?» – задумчиво сказала я. Не хотелось радоваться неудачам «Майки Стар», но все же эта новость подняла мне настроение. Будто бы за мое исключение из группы отомстило мироздание. Поговорив еще немного, я вставила наушники в уши, стараясь расслабиться и переключиться от полета на музыку. Джордан стал смотреть с увлечением какой-то фильм. Все шло своим чередом, пока я не повернула в сторону мужчины голову и не заметила вещь, вдруг очень заинтересовавшую меня. Как я раньше не заметила этого? У него в ухе была сережка, железный кованый самолетик. Он очень напомнил мне кое-что. Ведь я уже видела нечто подобное раньше. Мужчина заметил мой интерес и, вытащив наушник из уха, выключил свой фильм. «Что-то не так?» – улыбнулся он. «Красивая сережка. Отчего-то растерялась я». «Да? Это все в продолжении моей любви к самолетам. Я сам выковал ее. Когда-то ходил на курсы ковки железа». «Вот это да!» – протянула я, стараясь, чтобы голос не дрогнул от волнения. В душе разгорелась настоящая паника. «Самолетик. Кованый самолетик. Довольно кустарно, но все же узнаваемо. Ведь тогда Брайн купил мне такую же подвеску. Я уверена, что эти две вещицы делал один мастер. А если Джордан говорит, что выковал ее сам, значит...» Горло от волнения сильно запершило. Я закашлялась и попросила воды. Мужчина кивнул и, поймав стюардессу, оплатил мне стакан с прохладной газировкой. «Ты же можешь потом что-то сделать такое для меня? Надеюсь, просьба не очень наглая. Просто мне очень понравилась твоя работа». Джордан улыбнулся. «Конечно. А что бы ты хотела? Кольцо? Колье? Серьги?» «Подвеску», сказала я. Мужчина кивнул. «Как пожелаешь. Для тебя, Майки, все что угодно. Если честно, ты очень понравилась мне». Его слова были приятными, но я не обратила на них никакого внимания, прикрывая глаза и стараясь успокоиться. Скорее всего, я ошиблась. Может же быть такое. Вот с чего я взяла, что Джордан тот самый мастер из мира императора Брайна. Просто совпадение. Карты так сошлись. Горячая ладонь накрыла мою руку. «Все же ты боишься летать», — усмехнулся мужчина. Посмотрела на мужчину, вымученно улыбаясь. «Наверное, отвыкла просто».